17:15 мы с Анной и Дереком приехали в кафе «Афина» в Орфе. Нашли столик в углу и незаметно устроились там. Зал был битком набит волонтерами и любопытными, сбежавшимися поглазеть на странное сборище. Коди, близко к сердцу принимавший свои обязанности главы волонтеров, стоял на стуле и чеканил слова, а толпа их хором подхватывала. «Мы в опасности!» — кричал Коди. «Да, в опасности!» — отозвались внимавшие ему волонтеры. «Мэр Браун скрывает от нас правду о смерти Стефани Мейлер. Знаете, почему ее убили?» «Почему?» — проблеял хор. «Из-за театрального фестиваля». «Фестиваля!» — возопили волонтеры. «Зачем мы тратим свое время? Чтобы нас всех перебили?» «Нет!» — взвыла толпа. Официант принес нам кофе и меню. Я не первый раз видел его в ресторане. Это был явный потомок индейцев с длинными волосами, тронутыми сединой. Мне запало в память его имя. Его звали Массачусетс. Волонтеры поочередно брали слово. Многих встревожила заметка в Орфеа Кроникл. Они боялись стать следующими жертвами убийцы. Мэр, находившийся здесь же, выслушивал упреки каждого и пытался своими ответами урезонить волонтеров и успокоить их. «Никакого серийного убийцы в Орфеа нет», — отчеканил он. «Да как же нет убийцы, если Стефани Мейлер убили?» — заметил какой-то коротышка. «Послушайте, случилась трагедия, это верно. Но никакого отношения ни к вам, ни к фестивалю она не имеет. Вам не о чем беспокоиться». Коди, снова взобравшись на стул, обратился к мэру. «Господин мэр, мы не позволим себя убивать ради театрального фестиваля». «Сотый раз повторяю», — возразил Браун. «Это дело, каким бы ужасным оно ни было, не имеет к фестивалю ни малейшего отношения. Это полный абсурд. Вы отдаете себе отчет, что без вас фестиваль не состоится?» «То есть вас только это и заботит, господин мэр?» — возмутился Коди. «Только ваш дурацкий фестиваль, а не безопасность ваших сограждан». «Я просто предупреждаю вас о последствиях неразумного решения. Если театральный фестиваль не состоится, город не оправится от такого удара». «Это знак!» — закричала вдруг одна женщина. «Какой знак?» — беспокойно спросил молодой человек. «Это черная ночь!» — вопила женщина. Мы с Дереком и Анной изумленно переглянулись. По всему кафе при этих словах прокатился гул жалобных, встревоженных голосов. Коди прилагал все силы, чтобы вновь завладеть аудиторией, и когда, наконец, воцарилась тишина, предложил перейти к голосованию. «Кто за то, чтобы объявить общую забастовку до тех пор, пока убийца Стефани не будет арестован?» Поднялся лес рук. Почти все волонтеры отказались работать дальше. «Общая забастовка объявлена», — провозгласил Коди. «Она продлится до тех пор, пока убийца Стефани Мейлер не будет арестован и нам не будет обеспечена безопасность». Собрание закончилось, толпа шумно повалила из ресторана под теплые лучи вечернего солнца. Дерек поспешил за женщиной, которая говорила про черную ночь. «Простите, а что такое черная ночь?» — спросил он. Она со страхом уставилась на него. «А вы не здешний?» «Нет, я из полиции штата». Он показал ей жетон, и женщина еле слышно сказала. «Черная ночь — это самое ужасное, что может произойти. Воплощение величайшей беды. Однажды она уже случилась и скоро повторится». «Боюсь, я вас не понимаю». «Значит, вы ничего не знаете? Про лето 94-го года? Лето черной ночи?» «Вы имеете в виду 4 убийства?» Она испуганно кивнула. «Эти убийства и были черной ночью, и этим летом она повторится. Уезжайте отсюда подальше, уезжайте, пока беда не настигла вас и не обрушилась на город. Этот фестиваль проклят!» Она поспешно направилась к выходу, и смешалась с последними выходившими волонтерами. Кафе «Афина» опустело, и Дерек вернулся к нам за столик. Кроме нас в ресторане остался только Браун. «Похоже, женщина изрядно напугана всей этой историей с черной ночью», — сказал я ему. Он пожал плечами. «Не обращайте внимания, капитан. Черная ночь — всего лишь смехотворная легенда. Эта женщина мелет вздор». Браун тоже удалился. Массачусетс немедленно подошел к нашему столику, долил нам кофе, хотя мы едва пригубили свои чашки. Я понял, что он искал предлог с нами поговорить. «Мэр сказал вам неправду», — шепнул он. «Черная ночь — не просто городская легенда. У нас многие в нее верят и видят в ней предсказания. В 1994 году оно уже сбылось». «Предсказание чего?» — спросил Дерек. «Того, что однажды из-за некой пьесы весь город на целую ночь погрузится в хаос, в ту самую черную ночь». «И в 94-м так и случилось?» — поинтересовался я. «Помню, сразу после того, как мэр Гордон объявил, что организует театральный фестиваль, в городе стали твориться странные вещи». «Какие вещи?» — спросил Дерек. Ответить Массачусетс не успел. В этот момент дверь открылась, и вошла владелица кафе «Афина». Я сразу ее узнал. Это была Сильвия Тененбаум, сестра Теда Тененбаума. Тогда ей было лет 40, значит, сейчас под 60. Но с виду она нисколько не изменилась. Все та же дама себе на уме, с которой я сталкивался в ходе расследования. Увидев нас, она не сумела скрыть замешательство, но тут же напустила на себя непроницаемый вид. «Мне сказали, что вы снова в нашем городе», — произнесла она ледяным тоном. «Добрый день, Сильвия», — ответил я. «Не знал, что теперь ресторан принадлежит вам». «Кому-то же надо было им заниматься после того, как вы убили брата». «Мы вашего брата не убивали», — возразил Дерек. «Вам здесь не рады», — отчеканила она в ответ. «Платите и уходите». «Хорошо», — сказал я. «Мы приехали не для того, чтобы вам докучать». Я попросил счет. Через минуту Массачусетс положил перед нами кассовый чек, на котором приписал внизу шариковой ручкой. «Поинтересуйтесь, что случилось в ночь с 11 на 12 февраля 1994 года». «Я как-то не соотнесла Сильвию с Тедом Тененбаумом», — сказала Анна, когда мы вышли из кафе «Афина». «А что случилось с ее братом?» Об этом нам с Дереком говорить не хотелось. Повисла пауза, и Дерек решил сменить тему. «А давайте для начала разберемся с этой черной ночью и припиской Массачусетса». Кто наверняка мог нам в этом помочь, так это Майкл Бёрд. Мы отправились в редакцию «Орфеа Кроникл». Когда мы появились в кабинете Майкла, он спросил. «Вы из-за передовиц пришли?» «Нет», — ответил я. «Но раз уж вы сами про нее заговорили, так скажите на милость, зачем вы это сделали? Я рассказал вам о записке в машине Стефани просто по-дружески, а вовсе не для того, чтобы вы это выносили на первую полосу газеты». «Стефани была очень храбрая женщина. Таких журналистов, как она, еще поискать», — ответил Майкл. «Я не позволю, чтобы ее смерть оказалась напрасной, о ее работе должны знать все». «Совершенно верно, Майкл. И лучший способ отдать дань ее памяти — завершить расследование, а не сеять в городе панику, вываливая на всеобщее обозрение все обстоятельства дела». «Простите, Джесси», — произнес Майкл. «У меня такое чувство, будто я не сумел защитить Стефани. Я бы многое отдал, чтобы открутить все назад. Да еще и повелся на эту чертову смс-ку. Я ведь сам же вам неделю назад говорил, что беспокоиться не о чем». «Вы не могли знать, Майкл. Не терзайте себя понапрасну. Тем более, что в тот момент ее все равно уже не было в живых. Вы уже ничего не могли сделать, и никто не мог». Майкл в отчаянии рухнул на стул. «Но вы можете помочь нам найти того, кто это сделал», — добавил я. «Что угодно сделаю, Джесси, я в полном вашем распоряжении». Стефани интересовалась одним выражением — «черная ночь». «Мы не понимаем, что оно значит». Он усмехнулся. «Я видел эти два слова в записке, которую вы мне показывали, и мне тоже стало любопытно. Так что я покопался в архиве газеты». Он вынул из ящика стола папку и протянул нам. Там были собраны статьи за период с осени 93-го до лета 94-го года. В них шла речь о тревожных и загадочных надписях. Сперва они появились на стене почты. «Скоро настанет черная ночь». Потом распространились по всему городу. Однажды ночью, в ноябре 93-го года, листки с надписью «Близится черная ночь» были обнаружены под дворниками сотен машин. А в декабре 93-го года, как-то утром, все обитатели города, проснувшись, нашли у себя под дверью листок «Готовьтесь, наступает черная ночь». В январе 94-го года на дверях мэрии появилась надпись краской. Был запущен обратный отсчет. «Через полгода настанет черная ночь». В феврале 94-го года, после поджога, используемого не по назначению здания на Мейн-стрит, пожарные обнаружили на стенах еще одну надпись. «Черная ночь вскоре наступит». Так продолжалось до начала июня 94-го года, когда настал черед Большого театра. Вандалы написали на фасаде «Скоро начнется театральный фестиваль» и «Черная ночь». «Значит, черная ночь действительно связана с театральным фестивалем», — подытожил Дерек. «Полиции так и не удалось найти того, кто скрывался за этими угрозами», — добавил Майкл. Анна обнаружила эту надпись в архиве, на месте досье полицейского расследования убийств 94-го года, а еще в ящике стола Кирка Харви. Быть может, Кирк Харви что-то знал? И это что-то стало причиной его загадочного исчезновения? Еще нас интересовало, что могло произойти в Орфе в ночь с 11 на 12 февраля 94-го года. Порывшись в архиве, мы нашли в номере газеты от 13 февраля статью о поджоге здания на Мейн-стрит, принадлежавшего Теду Тененбауму, который, вопреки решению мэра Гордона, хотел открыть в нем ресторан. Мы с Дереком знали об этом эпизоде еще когда расследовали убийство, но для Анны эта информация стала откровением. «Это было до кафе «Афина», — пояснил Дерек. «Как раз пожар и позволил изменить назначение здания и превратить его в ресторан». «Поджог устроил сам Тед Тененбаум?» — спросила она. «Ну, точно мы так и не выяснили», — ответил Дерек. «Но про эту историю знали все. Должна быть какая-то другая причина, почему официант Афины хотел, чтобы мы присмотрелись ко всему этому поближе». Вдруг он нахмурился и стал сравнивать статью о пожаре с одной из статей про черную ночь. «Твою ж налево, Джесси!» «Что ты такое нашел?» — спросил я. «Послушай-ка, это из статьи про надписи с черной ночью. Спустя два дня после пожара, уничтожившего здание на Мейн-стрит, пожарные, разбирая обломки, обнаружили на стене надпись «Черная ночь вскоре наступит». «Значит, черная ночь как-то связана с Тедом Тененбаумом». «А если вся эта история про черную ночь правда?» — задумалась Анна. «А если городу действительно суждено было на целую ночь погрузиться в хаос из-за какой-то пьесы? А если 26 июля, в день открытия фестиваля, снова произойдет убийство или бойня, подобное той, что случилось в 94-м? А если убийство Стефани было всего лишь прелюдией к чему-то гораздо более серьезному, и этого надо ждать в ближайшее время?»